Поездка в Петербург. Полк идет в Слоним, а меня отпустили на 28 дней в Петербург. Место графа Аракчеева заступил Барклай де Толли. Будет ли он столько же обязателен ко мне, как был Аракчеев? Вряд ли. Говорят, он человек очень суровый. Впрочем, странно было бы, если б сыскался кто-нибудь еще суровее графа. Но Аракчеев имел два неоцененные качества – искреннюю привязанность к государю и слепое повиновение воле его. Я опять увидела прекрасную столицу нашу. Очаровательное жилище обожаемого царя, нежно любимого отца, кроткого, милостивого. Нет, язык человеческий беден выражениями для стольких соединенных добродетелей. Каждый день слышу, с каким чувством любви говорят о нашем Александре. Вижу слезы умиления в глазах тех, кто рассказывает какое-нибудь из его действий. И все они исполнены милости, и все они имеют целью счастье людей. Должно сделать усилия над собой, чтобы перестать писать о нем. Я не кончила бы никогда, если б слушалась того сердечного чувства, которым дышат к нему все жители обширного Петербурга. Барклай де Толли приказал мне явиться к нему, и когда я пришла в его кабинет, он отдал мне 500 рублей с весьма вежливым видом, говоря, что государь-император полагает эту сумму достаточную для моей обмундировки. Что ж мне было делать? Я взяла деньги, поклонилась и пошла заказывать себе мундир и другие вещи. На эти деньги по одному только чуду можно было бы сделать гусарский мундир. Но как время чудес прошло уже, то я и решилась перейти в уланы. Написала об этом желании и причине его военному министру, прося, как это было мне позволено, довесть просьбу мою до сведения государя. И сверх этого дать мне некоторую сумму денег для переезда из одного полка в другой и полную уланскую обмундировку. Написав и послав эту записку к военному министру, я поспешила уехать из Петербурга, полагая, что министр разбронил бы меня сгоряча и не доложил бы ничего государю. Но как меня уже нет, бронить некого. То в продолжение времени он обдумает сам, что денег дали мне мало, в гусарах служить дорого. Да что ему тут? Так угодно государю. Возвратясь в Слоним, я не нашла еще своего полка. Он не прибыл. Жиды обступили меня с предложением услуг, но, узнав, что золото у меня только на мундире, ушли. И я одна, без всякой прислуги, живу в доме старого отставного гвардии сержанта, который с утра до вечера рассказывает мне анекдоты своей молодости и службу при Екатерине. Наконец я дождалась полка. Эскадроны разошлись по квартирам, которые все почти в прелестных романических местах. Как мила Польша по-многому! Веселые гостеприимные поляки, прекрасные и ласковые польки, благорастворенный климат, картинные места и покорный, услужливый народ. Весь наш полк теперь вместе. Первый батальон, квартировавший в Одессе, пришел сюда же в Слоним.